Простите, верные дубравы, прости, беспечный мир полей и легкокрылые забавы столь быстро улетевших дней. Прости, Тригорская, где радость меня встречала столько раз. На то ли узнал я вашу сладость, чтоб навсегда покинуть вас? От вас беру воспоминания, а сердце оставляю вам. Быть может, сладкое мечтание, я к вашим возвращусь полям. Приду под липовые своды на скат Тригорского холма, поклонник дружеской свободы, веселья, грации и ума.